Печать связывания Ци была техникой одного из других великих старейшин семьи Ян, Хуан Цзючжоу. Внезапно Ян Кая вызвали в центральную столицу, чтобы спросить его о том, как он так легко сломал эту технику. «Гадать нет смысла, завтра мы все поймем». Ян Кай покачал головой, ему было лень думать об этом дальше. «Достаточно справедливо, хорошо отдохни сегодня, независимо от того, почему тебе позвали в зал старейшин. Это определенно нехорошо». Ян Инфэн вздохнул, в прошлом его несколько раз вызывали в зал старейшин и каждый раз ему либо было поручено какое-то необоснованное задание, либо он был наказан за нарушение какого-либо семейного закона, так что это место оставило своего рода психологическую травму в его сердце. Когда эту тему закрыли, комната сразу стала более оживленной. Когда семья из трех человек говорила и смеялась, теплая и мирная атмосфера даже немного заразила Ин Цзю и Тан Юйсянь, как будто они временно сбежали из кровавой войны за наследство и наслаждались коротким периодом мира. Тихая ночь прошла. На следующий день Ян Кай попрощался со своей матерью и отцом, и под крайне неохотным взглядом Дун Сучжуон, Тан Юйсянь и Ин Цзю направились в зал старейшин. Девятый брат. Как только Ян Кай достиг главного входа в зал старейшин, его кто-то позвал. Повернув голову к этому голосу, Ян Кай увидел рядом стоящего Ян Те, казалось, он его ждал. Прошлой ночью, когда Ян Кай вошел в южные ворота и вернулся к семье, новость о его прибытии быстро распространилась, поэтому Ян Те, зная, что он здесь, не удивился. Третий брат. Ян Кай вышел вперед и спросил, что-то не так. Ян Те засмеялся, на мгновение остановившись, чтобы подобрать слова. «Я просто хотел поблагодарить тебя за то, что ты помог семье Дуаньму отомстить». Глава 493. «Я не понимаю, в этом нет необходимости. Они очень помогли мне. Это я должен поблагодарить третьего брата за то, что он прислал мне 5 сильных мастеров», — слегка улыбнулся Ян Кай. В первую ночь войны за наследство Ян Кай захватил Ян Те, но вместо того, чтобы вернуть его в основную семью в обмен на ресурсы, он отпустил его. Чтобы ответить взаимностью, Ян Те позволил 5 выжившим мастерам из семьи Дуаньму оказать ему услуги, что стало приятным сюрпризом для Ян Кая. В эти дни во время нескольких сражений 5 мастеров семьи Дуаньму внесли большой вклад. В конце концов, все 5 были культиваторами бессмертного вознесения, один из них даже достиг 8 уровня. Ян Те слегка кивнул, с достоинством во взгляде он серьезно сказал: «Когда ты встретишься со старейшинами, ты не должен отступать или демонстрировать какую-либо слабость, иначе ты будешь страдать». Ян Кай был ошеломлен и хотел попросить Ян Те прояснить ситуацию, но к тому времени, когда он собрался это сделать, его третий брат уже ушел, не оставив ему возможности задавать какие-либо вопросы. «Третий брат что-то знает?» Ян Кай молча размышлял. Хотя сила Ян Те не была выдающейся, а его выступление в войне за наследство было не очень, его отец все еще имел немалую власть в семье Ян. По крайней мере, по сравнению с 4-м мастером семьи Ян, отец Ян Те, несомненно, имел более высокий статус и знал большую часть секретов семьи Ян. Возможно, его третий брат слышал новости от своего отца. Ян Кай нахмурился, обдумывая слова своего третьего брата некоторое время, прежде чем покачал головой. В любом случае, почему зал старейшин приказал ему вернуться, станет ясно через мгновение. Криво улыбаясь, Ян Кай шагнул в сторону зала. Ян Кай пришел в зал старейшей в третий раз. Первый раз был из-за орла с золотыми перьями, второй раз из-за кровавых воинов. Каждый раз, когда Ян Кай приходил сюда, он видел этих седовласых стариков, стоящих вокруг, погруженных в свои собственные проекты. Но на этот раз ситуация была несколько иной. Когда они вошли в зал, Ян Кай неожиданно обнаружил, что сидит около дюжины старейшин. Они были разделены на 2 группы, сидящие по разные стороны зала с безразличным выражением. Во главе зала сидел старец, которого Ян Кай знал лучше остальных. Все они, казалось, ждали его. Такое расположение, как будто они здесь, чтобы вынести какое-то решение. Видя это, Ян Кай молча спросил себя, сделал ли он что-нибудь стоящее, чтобы собрать столько старейшин. Хотя в его сердце были подозрения, он сохранял спокойствие и сжал кулаки. «Молодой лорд Ян Кай приветствует старейшин». Ин Цзю и Тан Юйсянь также отдали честь. «Вы двое, можете идти». Ян Чжэнь махнул рукой в сторону 2 кровавых воинов, на мгновение задержав взгляд на Ин Цзю. Не только он, но и еще дюжина старейшин посмотрели на них с удивлением и замешательством. Раньше Ин Цзю был нанесен ущерб, а недавно он был атакован печатью связывания Ци, но в этот момент он не только был полностью невредимым, но и излучал ауру, которая была заметно сильнее. Это было достойно внимания старейшин. По правде говоря, никто из них не понимал, как это произошло. Ин Цзю и Тан Юйсянь переглянулись, прежде чем отступили. Ни один из них не осмелился ни подчиниться приказу Ян Чжина. Ян Кай слегка нахмурился, его выражение стало задумчивым. Эти старейшины не только приветствовали его таким роскошным составом, они также прогнали его двух кровавых воинов, вынуждая его самостоятельно противостоять им всем, что значительно усилило давление, которое он чувствовал. Если бы кто-то стоял на его месте, он бы определенно нервничал и был бы не в состоянии собрать много мужества. Выслушав все, что хотели сказать эти старейшины, вполне вероятно, что у них не хватит смелости спорить в ответ. Они пытаются запугать меня, что именно они намерены сделать. После того, как Ин Цзю и Тан Юйсянь ушли, более дюжины старейшин тайно наблюдали за реакцией Ян Кая. Когда они увидели, что его выражение не изменилось и было таким же спокойным, как и в тот момент, когда он вошел, все были немного удивлены. Это был первый раз, когда они увидели такого морально стойкого юношу. Многие из них чувствовали, что даже старейший Ян Вэй не справился бы так хорошо под их общим давлением. Я не знаю, какой важный вопрос хотят обсудить старейшины, что специально вызвали для этого меня, но могу ли я спросить, в чем дело? Ян Кай проигнорировал проницательные взгляды окружающих его стариков и напрямую заговорил с Ян Чжином, переходя прямо к сути. Естественно, у нас есть причины для того, чтобы позвать тебя в семью. Ян Чжэнь сидел в зале старейшин круглый год, занимаясь семейными делами, поэтому его холодное выражение было почти неизменным. Когда люди видели его, большинство из них не могли не запаниковать. Я хочу спросить, какой метод ты использовал, чтобы вылечить Ин Цзю? Какой метод ты использовал, чтобы позволить ему сломать печать связывания Ци? Кроме того, согласно информации, которую я получил, кровавые воины в твоем доме часто получают серьезные травмы, но в течение одного или двух дней им всегда удается полностью излечиться. Как ты совершил такой подвиг? Ян Кай нахмурился, когда спросил. Старейшины позвали меня в такой критический момент, чтобы спросить о таких банальных вопросах, хотя его тон был ровным, все могли слышать вопрос в его словах. Этот период времени был чрезвычайно важен для всех молодых лордов семьи Ян, участвовавших в войне за наследство. Если зал старейшин действительно так срочно позвал Ян Кая в такое время только из-за этого вопроса, это было бы по меньшей мере неуместно. Старики в зале старейшин находились здесь круглый год, но им не следует скучать до такой степени. Ян Чжэнь слегка кашлянул, серьезно ответив, естественно, нет. На эти вопросы хочет узнать ответы семья или старейшины. Ян Чжэнь был ошеломлен. Он не ожидал, что Ян Кай сможет оставаться таким спокойным и здравомыслящим, когда он встретится с более чем дюжиной старейшин семьи Ян. Я и все другие старейшины задают тебе этот вопрос. Всем очень интересно, как ты достиг этого, поскольку это означает, что не семья хочет узнать. Ян Кай улыбнулся и покачал головой. Пожалуйста, извините меня за то, что я не отвечу. Услышав это, дюжина или около того старейшин с сожалением покачали головами. Даже выражение Ян Чжина стало немного уродливым. Никто из них не думал, что Ян Кай посмеет не ответить на их вопрос и найдет такое блестящее оправдание. Поскольку это не было волей семьи, ему не нужно было отвечать. Тогда могут ли эти старики использовать свой трудовой стаж, чтобы заставить его ответить? Очевидно, нет. Уважаемые старейшины, у меня есть много важных дел. Если вы хотите что-то сказать, просто скажите это. Тон Ян Кая постепенно становился нетерпеливым. Поведение стариков в зале старейшин заставляло его чувствовать себя раздраженным и нервным. Первое, что они сделали, попытались запугать его. Очевидно, они собирались сделать что-то, что нанесло бы ущерб его интересам. Если нет, то зачем бы им проходить через все трудности, чтобы устроить это представление? Поскольку они планировали усложнить ему жизнь и вспомнив слова, которые его третий брат сказал ему вне зала, Ян Кай, естественно, не собирался быть вежливым. «Очень хорошо, я больше не буду ходить вокруг да около». Ян Чжэнь кивнул. Его взгляд стал резким, когда он уставился на Ян Кая и сказал, «Речь идет о кровавых воинах, которые служат тебе, семья приняла решение. Кровавые войны, Ян Кай нахмурился, у него появилось плохое предчувствие, но внешне он старался не показывать слабости. Когда они смотрели друг на друга, Ян Чжэнь хотел отвести от него взгляд, терпеливо и спокойно кивая, но затем продолжил. «Согласно полученным данным, у тебя 7 кровавых воинов, верно?» «Да». Ян Кай твердо кивнул. Ин Цзю и Цуй Гаэ были первыми, кто последовал за Ян Каем. Ся Шун пришел после того, как его 8-й брат Ян Цуань был побежден, а Ту Фэн, Тан Юйсянь, Ло Хай и Ян Лин Син были завербованы несколько ночей назад, когда он уничтожил Ян Кана и Ян Шина. Всего в доме Ян Кая было 7 кровавых воинов, каждый из которых достиг 8-го уровня бессмертного вознесения. Если бы у тебя не было средств, чтобы разрушить печать связывания Ци и метода, позволяющего быстро лечить кровавых воинов от серьезных травм, все было бы в порядке. Даже если все 7 кровавых воинов соберутся вокруг тебя, они не смогут проявить слишком много разрушительной силы, но у тебя действительно есть такие необычные средства. Ян Чжэнь встал со стула, скрестив руки за спиной и подошел к Ян Каю. Они стояли лицом к противоположным направлениям, когда он сказал: «Если моя верна, сейчас все 7 кровавых воинов, которые служат тебе, полностью восстановлены, верно?» Исходя из того, что Ин Цзю и Тан Юйсянь сопровождали Ян Кая, ответ на этот вопрос был очевиден. «Да». Ян Кай еще раз кивнул. «Тогда, если мы правильно думаем, твой следующий шаг – захватить 7 воинов и сокрушить оставшихся молодых лордов семьи Ян один за другим с подавляющей силой, а в процессе забрать оставшихся кровавых воинов. Я прав, старейшина не ошибается. Если бы семья не позвала меня, я бы начал сегодня вечером», — спокойно признался Ян Кай. Ян Чжэнь слегка вздохнул. 7 кровавых воинов, хе-хе, никто не сможет остановить тебя, ты способен сотворить такое чудо, и ты действительно потряс нас, стариков. Хотя у Ян Вэя, Ян Чжая и Ян Ина есть много сил и сторонников, у каждого из них был один кровавый воин. Как только ты возглавишь своих 7 кровавых воинов и начнешь тотальную атаку, победа легко станет твоей. Когда он сказал это, Ян Чжэнь представил момент, когда Ян Вэй, Ян Чжая и Ян Ин беспомощно пытались сопротивляться, но с треском провалились. Это было именно то, что Ян Кай планировал делать все это время. Однако, Ян Чжэнь повернул голову в сторону Ян Кая и серьезно объявил: «Это не соответствует первоначальному замыслу войны за наследство и не соответствует намерению семьи Ян, когда мы позволили кровавым воинам участвовать». Ян Кай усмехнулся, услышав эти слова. Если бы он так и не смог понять, почему зал старейшин вызвал его, он был бы дураком. Когда гнев начал распространяться по его груди, Ян Кай глубоко вздохнул и саркастически уставился на Ян Чжина. «Уважаемые старейшины не собираются отозвать кровавых воинов, которые служат мне, верно?» Хотя он уже заметил изменения в отношении и настроении Ян Кая, Ян Чжэнь не обращал на это внимания. У молодых людей была горячая кровь. Если бы Ян Кай не разозлился в такой момент, он не был бы настоящим молодым человеком. «Хорошо, что ты понимаешь». Ян Чжэнь спокойно кивнул. «Я не понимаю». Выражение Ян Кая было мрачным, он больше не заботился о том, что он разговаривал со старейшиной семьи Ян или даже его собственным предком, его отношение было непоколебимо. Ян Чжэнь продолжал невозмутимо: «Как я сказал, то, что ты хочешь использовать 7 кровавых воинов, чтобы напасть на оставшихся молодых лордов семьи Ян, несовместимо с первоначальными намерениями войны за наследство. Намерение войны за наследство – это то, о чем ты должен ясно знать. Это всестороннее соревнование для проверки ваших связей и личной харизмы. Те, кто создал широкую сеть сторонников и имеют сильные лидерские качества, могут набрать больше сил, потому что победитель войны за наследство станет следующим патриархом семьи Ян. Если ты хочешь возглавить семью Ян в будущем, ты сможешь сделать это, собрав наибольшую внешнюю поддержку и умело победив своих противников. Полагаться на кровавых воинов, которые родились и выросли в семье Ян, чтобы победить, ничего не доказывает». Глава 494. «У меня есть просьба». В зале старейшин Ян Чжэнь прочитал лекцию Ян Каю, и его слова звучали разумно. «Старейшина, то, что кровавые воины решили поддержать меня, демонстрирует мои методы и личное обаяние, разве нет?» Ян Кай посмотрел на него холодным взглядом. «Ах!» Ян Чжэнь заикался, но быстро пришел в себя. «Это показывает только то, что ты соображаешь быстрее всех и умеешь использовать разные схемы. Естественно, он имел в виду, что Ян Кай решил использовать Цуйгао и Инцзю, чтобы заслужить уважение и благосклонность всего зала кровавых воинов. Вначале он был также шокирован смелостью Ян Кая, но теперь казалось, что у этого маленького парня всегда были методы, чтобы вылечить Цуйгао и Инцзю, поэтому он ничем не рисковал, выбирая их. Однако правда была в том, что только он мог сделать это. Ни один из других прямых потомков семьи Ян не имел такой способности. Разве это не доказательство того, что мои методы превосходят всех? Лицо Ян Кая было мрачным. Ну, вроде как, подумал Ян Чжэнь, прежде чем признать. Но кровавые воины, участвующие в войне за наследство, изначально были введены из-за того, что семья хотела обеспечить безопасность каждого из вас на ранних стадиях конфликта. С древних времен это всегда имело место быть и никогда не менялись правила. Если бы ты действительно возглавил большое количество кровавых воинов, чтобы атаковать остальных братьев, это противоречило бы изначальному намерению семьи. Это просчет семьи, какое это имеет отношение ко мне? Усмехнулся Ян Кай, отказываясь вообще отступать. Он упорно трудился, чтобы собрать достаточно сил, чтобы властвовать над другими своими братьями и был готов начать одно из самых сокрушительных наступлений, чтобы закончить все раз и навсегда, но сейчас, в этот критический момент, его вызвали в зал старейшин и предлагали крайне пагубные условия. Как мог Ян Кай просто взять и принять их? Это действительно был просчет семьи. Никто не мог предположить, что самый младший из семьи Ян сможет собрать столько кровавых воинов. Ян Чжэнь вздохнул. За эти годы кровавые воины семьи Ян много раз участвовали в войне за наследство, но ни разу не было подобной ситуации. Ты достиг того, чем восхищаемся все мы. Старейшина, пожалуйста, я не могу себе этого позволить, холодно фыркнул Ян Кай. Ян Чжэнь нахмурил брови, явно чувствуя некоторый гнев, но он каким-то образом сохранял спокойствие. Все остальные старейшины в зале оставались бесстрастными, но втайне им нравилось смотреть, как Ян Чжэню становится стыдно, тем более что тот, кто пристыдил его, был его младшим. Я уже объяснил причины. Большинство кровавых воинов вокруг тебя должны быть отозваны обратно в семью. Ян Чжэнь прямо повторил. Семья явно пытается меня подавить, крикнул Ян Кай, споря в ответ. Независимо от того, сколько кровавых воинов мне удалось собрать, это то, чего я достиг сам, какое право имеет семья их отзывать. То, как я использую кровавых воинов, служащих мне, это мой выбор. Разве семья не боится, что если они сделают это, люди будут насмехаться над ними? Вы, старейшины, должны знать, война за наследство – это вековая традиция, это не детская игра, в которой правила можно сгибать и нарушать, когда захочется. Наглость. Ян Чжэнь, наконец, не смог сдерживаться, сердито взревев, выпуская взрыв истинного ци, разбивая соседний стол в пыль. Поскольку старейшина не прав, почему я не могу указать на это? Я где-то сказал неправду? Ян Кай насмешливо посмотрел на Ян Чжэня. Ян Чжэнь стиснул зубы и несколько раз проворчал, но в итоге ничего не сказал. Другие старейшины в комнате увидели, что атмосфера быстро ухудшалась, и знали, что они не могут просто сидеть сложа руки и смотреть. Один из них быстро встал и сказал: «Ян Кай, сдержи свой гнев. На этот раз действительно семья не права. Мы не думали, что кто-то сможет получить поддержку стольких кровавых воинов, но то, что сказал Ян Чжэнь, также разумно. Подумай, если бы ты выиграл войну за наследство только с кровавыми воинами, это принесло бы тебе какую-нибудь честь или славу. По истечении этого времени семья более внимательно рассмотрит вопрос об участии кровавых воинов в войне за наследство, но на данный момент это единственный курс действий, который мы можем предпринять. Я ценю только результаты, процесс не имеет значения». Ян Кай медленно покачал головой. «Будь это слава или позор, об этом вопросе должен позаботиться зал старейшин, а что касается следующей войны за наследство, то это не мое дело. Я собрал всех этих кровавых воинов, не полагаясь на угрозы, принуждение или любой другой презренный метод. Они охотно служат мне по собственному желанию. Короче говоря, если семья хочет отозвать моих кровавых воинов, я решительно против». После паузы Ян Кай серьезно добавил: «Если семья будет настаивать на этом, я уйду из войны за наследство». «Ты смеешь угрожать нам?» В глазах Ян Чжэня вспыхнул мрачный свет, аура вокруг него постепенно становилась опасной. «Если старейшины хотят так думать, Пусть будет так. Если правила могут быть изменены в любое время в соответствии с вашими прихотями, то война за наследство – это не что иное, как детская игра. У меня нет терпения участвовать в таком фарсе. Ян Кай усмехнулся, сжал кулаки и закричал. «Всего доброго!» «Стоп!» – взревел Ян Чжэнь. Ян Кай, очевидно, не обратил внимания на это предупреждение, продолжая шагать к выходу, но через несколько шагов он остановился, потому что перед ним внезапно появилась высокая фигура с достойной аурой. Хотя он сохранял равнодушное выражение, внутри Ян Кая было чувство, как будто он столкнулся с горой. Мгновение спустя огромное давление исчезло. Ян Кай глубоко вздохнул, сжал кулаки и закричал. «Здравствуй, великий дядя!» Появившийся человек был нынешним патриархом семьи Ян, Ян Инхао. Ян Инхао мягко кивнул и подошел к нему. «Не торопись, я поговорю с тобой. Приветствуем, патриарх!» Все старейшины в зале встали и поклонились, хотя каждый из них был на одно или два поколения старше Ян Инхао, но в семье Ян патриарх представлял высшее величие. Даже если это был Ян Чжэнь и другие старейшины, они все равно должны были поприветствовать его. «Сидите», — спокойно сказал Ян Инхао, а затем подошел к Ян Чжэню. Быстро заметив разбитый стол и кучу пыли поблизости, он нахмурился и вздохнул. «Старейшина Чжэнь, ваш нрав не изменился за столько лет». В ответ Ян Чжэнь фыркнул и сказал. «После стольких лет я боюсь, что не смогу его изменить». Один из старейшин засмеялся и сказал. «Волки бродят по миру, питаясь мясом, а собаки бродят по миру, питаясь дерьмом, таков образ жизни». Все рассмеялись над этим глупым комментарием, и атмосфера резко стала более расслабленной. Внезапное появление Ян Инхао демонстрировало, что он знал, что все закончится плохо, и что ему нужно будет лично поговорить с Ян Каем. Как бы там ни было, каждый должен был проявить уважение к патриарху, так что даже если Ян Кай не хотел, он должен был. «Судя по ситуации, вы должны были уже проинформировать Ян Кая, верно?» – спросил Ян Инхао. «Угу». Ян Чжэнь встал рядом с ним и кивнул. Взглянув на Ян Кая, Ян Инхао сказал. «Это была ошибка семьи. От имени семьи я должен извиниться перед тобой. Я не смею принять извинения». Ян Кай быстро заявил, постепенно успокаиваясь. Решение семьи вспомнить большинство его кровавых воинов все еще огорчало его, но, столкнувшись с силой семьи и зала старейшин, он не мог не чувствовать глубокое чувство бессилия. Несмотря на это, он все еще был членом семьи Ян, и его родители также были в семье Ян. Если он продолжит занимать жесткую позицию, то, несомненно, будут последствия, не говоря уже о том, что он участвовал в войне за наследство потому, что у него все еще было желание, которое он должен был выполнить. «Я знаю, что ты все еще не уверен, но это решение семьи, его нельзя изменить. Отныне в войне за наследство также будет правило, согласно которому у каждого молодого лорда не может быть более двух кровавых воинов». Услышав это, Ян Кай нахмурился и усмехнулся. «То есть, даже если я позже одержу победу над своими братьями, я не смогу забрать их кровавых воинов?» «Действительно», — Ян Инхао кивнул. «Кровавые воины слишком могущественны, особенно когда они используют свою кровавую технику безумного тирана. Ты уже должен был ее испытать. Значит, это правило было создано специально для меня?» — хмыкнул Ян Кай. «Я не знаю, чувствую ли я честь или нет. Короче, мое настроение сейчас сложное. Оно не нацелено только на тебя. Раньше старейшины семьи также были несколько обеспокоены тем, что ты переманишь на свою сторону всех кровавых воинов, но в то время все считали, что это невозможно. Однако теперь, когда ты действительно достиг этого, у нас нет иного выбора, кроме как так поступить». Задержавшись на секунду, он продолжил. «Не говоря уже о том, что люди из долины короля врачевателя и секты драгоценного инструмента, которых ты завербовал, уже дали тебе большое преимущество. Эти две силы не должны быть вовлечены в войну за наследство. Ты должен был услышать, что, когда алхимики долины короля врачевателя присоединились к тебе, все молодые лорды семьи Ян совместно протестовали, но семья не вмешивалась, потому что это были ваши личные дела. Но с кровавыми воинами ситуация иная, они служат семье Ян, поэтому их участие не связано с вашими личными делами». Ян Кай молчал и ничего не говорил, но он также осознал, что слова Ян Инхао только что проникли в суть проблемы и были не без причины. «Семья справедливая, мы знаем, что большинство кровавых воинов служат тебе, поэтому ты, естественно, получишь компенсацию. чего ты хочешь. Если семья сможет это сделать, мы не позволим тебе страдать. Теперь, когда все дошло до такого состояния, Ян Кай также знал, что он бессилен противостоять, у него просто не было квалификации или способности противостоять семье, поэтому даже если выражая гнев он смог бы чувствовать себя лучше, это в конечном итоге было бы неблагодарное дело. У меня есть просьба. Ян Кай на секунду замолчал, прежде чем сказал. Говори, сказал Ян Инхао. Восстановить доброе имя моего великого мастера и высшего небесного павильона. Ян Кай посмотрел прямо в глаза Ян Инхао. Высший небесный павильон, не злой, только лорд демонов. Услышав это, все в зале слегка задрожали, в их глазах мелькнуло глубокое чувство страха. Даже Ян Инхао, который вышел за пределы бессмертного вознесения, не стал исключением. Лорд демонов. В битве с злой землей пепельно-серых облаков Ян Инхао также однажды встретил этого человека. Хотя они оба были мастерами, вышедшими за предел бессмертного вознесения, этот человек все же вызывал у него чувство угнетения. Столкнувшись с этим человеком, Ян Инхао даже хотел отступить и сдаться. Он знал, что сила этого лорда демонов была выше его собственной. «Это твоя просьба?» Ян Инхао чувствовал себя немного обеспокоенным. Любой вопрос, связанный с лордом демонов, был очень важен, и как патриарх семьи Ян, глава Альянса против злой земли пепельно-серых облаков, внезапно очистить имя секты, породившей лорда демонов, было сложно. «Это моя единственная просьба», — серьезно сказал Ян Кай. Его причины участия в войне за наследство были не такими, как у всех. По правде говоря, он не заботился о том, чтобы быть патриархом семьи Ян. Конечная цель Ян Кая состояла в том, чтобы использовать свою собственную силу, чтобы очистить имя высшего небесного павильона. Это было также желание его отца, четвертого мастера семьи Ян. Если репутация секты будет восстановлена, Лин Тайсюй и старейшины, а также ученики высокого уровня, которые их поддержат, смогут вернуться в свой законный дом. Если патриарх может пообещать мне это, не говоря уже об отзыве кровавых воинов, я могу даже покинуть войну за наследство прямо сейчас, твердо сказал Ян Кай. Услышав это, все в зале были шокированы, каждый с удивлением уставился на юношу перед собой. Глава 495. Благословение и несчастье действительно приходят в паре. Выражение Ян Кая было спокойным, а глаза – кристально чистыми. Очевидно, он был искренним. Видя это, выражение Ян Инхая внезапно изменилось, и он воскликнул. «Значит, самая большая цель твоего участия в войне за наследство заключается в этом, верно?» «Действительно», — Ян Кай кивнул. «Только патриарх семьи Ян может очистить имя высшего небесного павильона. Ты не хочешь быть патриархом семьи Ян, стоять на вершине этого мира, быть способным вызвать ветер и дождь?» Взмахнув рукой, Ян Инхао прищурился, резко спросив. Однако Ян Кай только улыбнулся ему с ухмылкой на лице и сказал, что хорошего в том, чтобы быть патриархом семьи Ян. Смешно, сидя в таком положении, даже не успеваешь культивироваться. Великий дядя, вы ли не лучший пример, хотя вы являетесь мастером, вышедшим за предел бессмертного вознесения, на мой взгляд, среди тех, кто вышел за предел бессмертного вознесения, вас следует считать относительно слабым, верно? Возмутительно. Взревел Ян Чжэнь, его глаза покраснели. Он никогда не видел, чтобы кто-то так легкомысленно говорил с Ян Инхао. Но взмахом руки Ян Инхао остановил Ян Чжэня от дальнейшего выговора Ян Кая, ухмыльнулся и кивнул. Правильно, среди мастеров, вышедших за предел бессмертного вознесения, я действительно один из самых слабых. Это печальная судьба тех, кто становится патриархом семьи Ян. Ты понимаешь больше, чем я ожидал. Но после паузы Ян Инхао глубоко вздохнул и продолжил. Но ты когда-нибудь задумывался, почему каждый патриарх семьи Ян является культиватором, вышедшим за предел бессмертном вознесении? Почему, услышав эти слова, Ян Кай внезапно заинтересовался. Верно, согласно записям семьи, патриарх семьи Ян действительно, без исключения, был мастером, вышедшим за предел бессмертного вознесения. Мастера, вышедшие за предел бессмертного вознесения, были вершиной этого мира, и те немногие, кто достиг этого, могли не замечать всех остальных. Действительно ли возможно, что каждый патриарх семьи Ян обладал таким удивительным талантом и способностями? Более того, Ян Инхао был не таким старым, ему было около 50 лет, но в таком возрасте он уже вышел за предел бессмертного вознесения, тогда насколько ужасными были его способности, но с таким великим талантом и способностями, почему его сила была в числе худших из тех, кто вышел за предел бессмертного вознесения? Потому что наследие семьи Ян позволяет патриарху достичь этого уровня. Ян Инхао посмотрел прямо на Ян Кая и ответил. Выражение Ян Кая кардинально изменилось, внезапно осознав, что он случайно узнал одну из великих тайн семьи Ян. «Ты понимаешь, о чем я?» – спросил Ян Инхао. Ян Кай покачал головой. Хотя у него были свои предположения, он не смел их подтверждать. «Ха-ха», – Ян Инхао улыбнулся. «Как ты думаешь, быть патриархом семьи Ян – значит только кропотливо работать на семью. Становление патриархом также имеет большие преимущества. Я не боюсь признать, что в моих способностях все еще есть некоторые недостатки по сравнению с твоим отцом. К сожалению, на него повлияла упрямая болезнь, и поэтому его сила застоялась. Конечно, в последнее время по неизвестной причине его культивирование росло как на дрожжах. Говоря об этом, намеренно или непреднамеренно он смотрел на Ян Кая, у которого, казалось бы, были какие-то собственные предположения. Конечно, Ян Кай смотрел на него равнодушно, ничего не показывая. «Ну, давай не будем его обсуждать, просто возьмем в качестве примера меня. Если бы я позволил себе усердно самосовершенствоваться, прямо сейчас, я бы, вероятно, был на пике бессмертного вознесения. Я лучше понимаю свои способности. Пик бессмертного вознесения – мой предел, и я точно не смогу выйти за предел бессмертного вознесения всего за 50 лет. На самом деле, многие культиваторы способны достичь пика бессмертного вознесения, но тех, кто может сделать шаг дальше и выйти за предел бессмертного вознесения, довольно мало. Однако, благодаря тому, что я стал патриархом семьи Ян, я смог выйти за предел бессмертного вознесения почти 5 лет назад. Выражение Ян Кая снова изменилось. На этот раз он был явно удивлен. То есть вы имеете в виду, что позиция патриарха связана с вашим нынешним культивированием? Можно и так сказать. Ян Инхао мягко кивнул. Что касается того, как они связаны, я не могу тебе сказать. Тебе просто нужно узнать это. Почему патриарх рассказывает мне все это? Ян Кай был озадачен. Хотя, слушая Ян Инхао, он заинтересовался позицией патриарха, но это был лишь небольшой интерес. Мне просто хотелось упомянуть об этом, тебе не нужно об этом беспокоиться. Ян Инхао слабо улыбнулся. Ян Кай нахмурился на мгновение, затем покачал головой и быстро ответил. А как насчет моей просьбы? Ян Инхао немного подумал, в конце концов ответив. У меня есть возможность восстановить имя высшего небесного павильона, но если бы я соглашусь на это прямо сейчас, я боюсь, что мир поймет меня неправильно и будет думать, что я использую это условие, чтобы заставить тебя отказаться от войны за наследство, так что я отказываюсь. Выражение лица Ян Кая изменилось. Если ты хочешь, чтобы репутация твоей секты была очищена, ты можешь рассчитывать на свои собственные способности. Или ты думаешь, что без нескольких дополнительных кровавых воинов ты не выиграешь войну за наследство? Ян Кай выглядел равнодушным и покачал головой. Патриарх, пытаться подстрекать меня бессмысленно. Тогда докажи это своими силами. Ян Инхао слегка улыбнулся. Тем не менее, кровавые воины должны быть отозваны, семья все равно компенсирует тебе эту потерю. Попроси о чем-нибудь другом, я пришел сюда специально, чтобы решить этот вопрос. Ян Кай глубоко вздохнул, зная, что он ничего не может изменить. Семья давно решила, что, даже если он будет поднимать шум, они не отступят. Нахмурившись и думая долгое время, Ян Кай внезапно поднял голову, его глаза вспыхнули ярким светом. «Я хочу, чтобы все кровавые воины, которые следуют за мной сейчас, и все те, кто отныне обещал служить мне, принадлежали исключительно мне». Ян Инхао нахмурился, уставившись на Ян Кая, в то время как Ян Чжэнь и другие седовласые старейшины ахнули. Казалось, что они сильно недооценили Ян Кая. «Эта просьба слишком неразумна», — холодно фыркнул Ян Чжэнь. Мастера из зала кровавых воинов всегда были верны семье и никогда не обещали своей верности человеку. Однако Ян Кай попросил об этом. Если они согласятся, это означает, что по крайней мере 7 кровавых воинов станут его эксклюзивными подчиненными. У меня есть только эта просьба, согласитесь вы или нет, патриарх, это ваше решение, повторил Ян Кай, демонстрируя свою серьезность. Хотя Ян Инхао, как патриарх семьи Ян, привык к проблемам, В этот момент у него разболелась голова. Никто никогда не обращался к нему с такой грандиозной просьбой, ее даже можно считать грубой. Но он только что отклонил другую просьбу Янкая. Если бы он отказался еще раз. Более того, все это произошло потому, что семья взяла на себя обязательство компенсировать ему его потери. Криво улыбаясь, он сказал, более половины этих кровавых воинов по-прежнему не будут допущены к войне за наследство, какая польза от них? Есть польза, слабо ответил Янкай. Ян Инхао вздохнул, на его лице появились следы беспомощности, но, помолчав некоторое время, он кивнул. Хорошо, я принимаю твою просьбу. Янкай посмотрел на него с удивлением. Даже он не ожидал, что Ян Инхао так легко согласится. Ян Чжэнь, конечно, поспешно пытался возразить. Патриарх, вы не можете. Все хорошо. Ян Инхао махнул рукой. Ян Кай также является членом семьи Ян. Даже если кровавый воин принадлежит ему, они все равно принадлежат семье Ян. Хотя это правда, все же, довольно. На этот раз во всем виновата семья. Ян Инхао, очевидно, больше не хотел обсуждать эту тему. Он перевел взгляд на Ян Кая и сказал, «Так как я принял твою просьбу, я надеюсь, что ты будешь с умом использовать кровавых воинов. В конце концов, семья потратила много сил, чтобы развить их. Я знаю, большое спасибо, великий дядя, но ты должен выбрать двух кровавых воинов, которые будут участвовать в войне за наследство. Как только ты сделаешь свой выбор, другие могут не дать ничего с этого момента». Прямо сейчас, Янка нахмурился. Прямо сейчас, Ян Кай внезапно почувствовал себя немного неловко. Цуй Гао и Ин Цзю были первыми, кто последовал за ним, а Ту Фэн и Тан Юйсянь были первыми, кого он узнал, и они сопровождали его обратно в центральную столицу, Сяшунь, Лохай и Ян Лин Син. Ян Кай не проводил много времени и не был знаком с ними. Очевидно, он не выбрал бы их, но оставалось еще 4 человека. После минутного колебания взгляд Ян Кая стал твердым. Тогда я выбираю Ин Цзю и Тан Юйсянь, очень решительный. Вот каким должен быть член семьи Ян, сказал Ян Инхао. Тогда наша встреча окончена, как можно скорее вернись в город войны. Я ухожу. Ян Кай снова сжал кулаки, развернулся и быстро покинул зал старейшин. За дверью Ин Цзю и Тан Юйсянь потели, ожидая его с тревогой. Они, естественно, слышали ссору в зале старейшин, поэтому они тайно беспокоились о Ян Кае. Когда Ян Кай вышел, они кивнули ему с благодарностью. Они гордились тем, что Ян Кай выбрал их, чтобы они помогли ему выиграть войну за наследство. Выйдя из зала, Ян Кай ничего не сказал, но любой, кто видел его, мог сказать, что его настроение было не очень хорошим в данный момент. Вернувшись в резиденцию четвертого мастера, Ян Кай оставил немного лекарств для Ян Инфэна и Дун Сучжу, а затем ушел вместе с Ин Цзю и Ян Юйсянь. По пути молчания Ян Кая изводила Ин Цзю и Юйсянь. Они хотели облегчить горечь в его сердце, но ни один из них не знал, какое слово сказать. Но Ян Кай, сидевший на вершине своего жеребца, внезапно рассмеялся. Оба кровавых воина удивленно переглянулись, когда увидели радостное лицо Ян Кая. Его прежнее разочарованное выражение исчезло. «Молодой лорд», Тан Юйсянь нежно закусила губы, удивляясь, почему его состояние внезапно так сильно изменилось. Но в ответ Ян Кай просто засмеялся еще громче. Внезапно осознав что-то, Тан Юйсянь крикнула. «Маленького лорда притворялся для других. После такой большой потери, конечно, я должен показать другим обиженное выражение. Если бы я выглядел взволнованным, я боюсь, что старейшины начали бы что-то подозревать». Ян Кай слегка кивнул. «На этот раз можно сказать, что он получил огромную прибыль. Хотя приказы семьи оказали пагубное влияние на прогресс Ян Кая в войне за наследство, в конечном итоге Ян Кай, несомненно, станет самым крупным победителем. Так много кровавых воинов теперь становятся преданными слугами одного человека, этого никогда не случалось за всю историю семьи Ян. Благословение и несчастье действительно приходят в паре. Более того, хотя теперь только двум кровавым воинам было разрешено участвовать в войне за наследство, разве он не мог все же победить? Ян Кай был абсолютно уверен в своем будущем. Всю дорогу назад он был в хорошем настроении. Через 100 километров, после получаса езды, Ян Кай вернулся в свой особняк. Неповторимый звук копыт жеребцов дал знать, что они вернулись. Как только Цуй Мэн услышала этот знакомый звук, она, которая с нетерпением ждала его в особняке, бросилась навстречу Ян Каю, внимательно наблюдая за ним и тайно предполагая, Почему семья Ян внезапно приказала ему вернуться в центральную столицу? Увидев унылое выражение Ян Кая, она задрожала, потому что внезапно почувствовала себя плохо. Глава 496. Хорошие новости и плохие новости. Взгляд Ян Кая ясно указывал на то, что причина, по которой его вызвали в семью Ян, не была веской. Несколько мыслей промелькнуло в голове Цуимен, но она не смела сразу же спросить об этом, она просто тихо провела его в особняк. В главном зале молодые лидеры многих групп собрались вместе. Все они слышали об отзыве Ян Кая в центральную столицу и, естественно, хотели знать, почему его туда вызывали. Все смотрели прямо на Ян Кая, ожидая, пока он заговорит. В зале было так тихо, что можно было услышать падение булавки. «У меня хорошие и плохие новости». Ян Кай глубоко вздохнул и огляделся. «Что бы вы хотели услышать первым?» «Так как есть и хорошие, и плохое», — ухмыльнулся Хо Син Чен и покачал головой, «тогда давай сначала плохие. Это не может быть хуже, чем новости, которые мы получили сегодня утром». Выражение Ян Кая изменилось, хотя он не знал, о чем говорил Хо Син Чен. Он не вникал. Если бы что-то особенное произошло в городе войны, Цуимен определенно уже сообщила бы ему. Плохая новость заключается в том, что только двое кровавых воинов, которые пообещали мне свою поддержку, будут допущены к войне за наследство. Остальные не смогут ничего внести и должны немедленно уйти. «Что?» – закричали все в шоке. Цуимен нахмурилась и серьезно спросила, «Что ты имеешь в виду?» Вздохнув, Ян Кай просто объяснил решение семьи. После принятия его слов все наполнились негодованием и гневом. «Что, черт возьми, это такое?» — крикнул Хо Син Чен. «Неужели семья Ян считает, что это какая-то детская игра? Могут ли они так просто изменить правила войны за наследство?» «Правильно, как они могли это сделать? Если сделать это, разрыв в силе между нами и другими будет значительно сокращен». Все кричали и обвиняли зал старейшин семьи Ян. Даже холодная красавица Хань Сяцы выглядела злой. Первоначально они были почти непобедимыми. С семью кровавыми воинами у Ян Кая было более чем достаточно сил, чтобы смести всех оставшихся молодых лордов семьи Ян, но теперь это, несомненно, будет значительно сложнее. «Ян Кай, разве ты не сопротивлялся решению зала старейшин семьи Ян? Эти кровавые воины охотно пришли поддержать тебя. Ты действительно хочешь, чтобы их отозвали из-за какой-то ерунды?» — сердито крикнул Хо Син Чен. «Хватит!» Цуимен глубоко вздохнула и закричала, когда она услышала эту новость. Она также почувствовала удушающий гнев в груди, но, успокоившись, она вскоре заметила, что даже когда Ян Кай объяснил эту ситуацию, он не был огорчен. Из этого она могла сказать, что его на самом деле не волновал этот результат. «Какие хорошие новости!» Цуимен повернулась к Ян Каю и спросила, «Давай послушаем». Толпа внезапно успокоилась и посмотрела на Ян Кая. Уголки рта Ян Кая медленно поднялись и на его лице появилась широкая улыбка. «Хорошие новости не имеют к вам никакого отношения, они даже не имеют никакого отношения к войне за наследство, они касаются только меня. Отныне все кровавые воины здесь и те, кто обещали мне свою поддержку в будущем, станут верными только мне». Когда все это услышали, все застыли и не знали, что сказать, но, подумав об этом, они быстро осознали невероятные преимущества. «Серьезно?» – заикался Дун Цинхань, судя по его выражению, он не верил. «Действительно ли семья Ян согласилась на это?» «Да». «Что? Черт возьми!» Хо Син Чен также удивился. Цуимен криво улыбнулась и медленно покачала головой. «Ян Кай, в этот раз ты действительно получил большую прибыль. Так много кровавых воинов отныне будут преданы только Ян Каю, который сказал, что независимо от того, сможет ли он одержать окончательную победу в войне за наследство, его положение в семье Ян не будет низким. С таким количеством кровавых воинов, как его статус мог быть низким? По крайней мере, он станет одним из лучших старейшин. Старейшину семьи Ян можно сравнить с патриархом первоклассной группы. Семья, вероятно, согласилась на мое условие, потому что на них оказывалось давление, и они хотели дать мне какой-то подходящий ответ». Ян Кай усмехнулся. «Если бы они не вмешивались в подобные ситуации, я бы не смог заполучить такое большое преимущество». Цуимен мягко кивнула. «Это действительно плохие новости для войны за наследство, но это весьма полезно для тебя. В любом случае, поздравляю». Все громко повторили ее слова. Ян Кай слегка улыбнулся, но, когда собирался что-то сказать, он заметил, что все, казалось, скрывали слабое чувство беспокойства, поэтому он спросил их в лоб. Что-то случилось прошлой ночью. Он отсутствовал только одну ночь, но у его союзников был такой драматический взгляд, что что-то серьезное, должно быть, произошло после его ухода. Услышав его вопрос, все неловко кашлянули и отвернулись. Суимен также горько улыбнулась. «Ничто не может пройти мимо тебя, я собиралась рассказать тебе об этом». Глубоко вздохнув, она продолжила. «Как и у тебя, у меня также есть хорошие и плохие новости. Какие из них ты хочешь услышать в первую очередь?» «Плохие», — сразу сказал Ян Кай. «Ян Ин проиграл». «Что?» Ян Кай был ошеломлен. «Тебе не послышалось? Твой седьмой брат, Ян Ин, проиграл прошлой ночью. Что случилось?» Ян Кай сморщил брови. Он не ожидал такого развития событий. На данный момент в войне за наследство осталось только 4 молодых лорда. Ян Вэй, Ян Чжао, Ян Кай и Ян Ин. Среди 4 лордов у Ян Кая было наибольшее количество мастеров. Только с 7 кровавыми воинами он мог сокрушить всех остальных, не говоря уже о старом демоне Имэн Уя. С другой стороны, у Ян Ина было наибольшее количество людей, ни один из 3 братьев не приближался к нему. После того, как Ян Кай тайно атаковал лагерь Яншина, где он успешно получил его флаг, Ян Ин начал собрать всех союзников Яншина, за исключением 2 кровавых воинов. Другими словами, Ян Ин в настоящее время обладает объединенными силами 2 молодых лордов. Как ни крути, Ян Ин был не самым слабым из 4 лордов, но сейчас он на самом деле взял и проиграл. Это превзошло все его ожидания, и это действительно произошло прошлой ночью, когда Ян Кай покинул город войны. «Я не знаю конкретную ситуацию», — покачала головой Цуимен. «Она получила новости только этим утром. Говорят, что твой второй брат пошел в особняк Ян Ина один и разговаривал с ним до поздней ночи. Должно быть, он обещал ему какие-то щедрые льготы и условия в обмен на проигрыш Ян Ина». Ян Кай прищурился, быстро поняв ситуацию. «Итак, все союзники седьмого брата, они уже поклялись в верности твоему второму брату». Суимен криво улыбнулась и сказала: «Забрав людей из дома Ян Ина, сила Ян Чжао достигла невероятных высот. Он отличался от Ян Кая, теперь он был самым сильным. Прошлой ночью была действительно сильная буря. Глаза Ян Кая загорелись, а на его лице появилась ухмылка. Я уехал только на одну ночь, а такое большое событие произошло в городе войны. Методы второго брата впечатляют. Если бы его вчера не вызвали в зал старейшин, Ян Кай уже забрал бы всех своих кровавых воинов прошлой ночью и уничтожил бы седьмого брата. Но теперь Ян Кай полностью утратил все свои накопленные преимущества и вместо этого был вынужден занять оборонительную позицию из-за действий своего второго брата. Ситуация резко изменилась, и разница в положении была совершенно невыносимой. Его вызвали вчера вечером в зал старейшин, а его второй брат совершил такой большой шаг. Было ли это совпадением или чем-то более зловещим, Ян Кай не мог понять. Но теперь исход войны за наследство больше не был очевиден. По крайней мере, Ян Чжао стал сильнее, а у старшего брата определенно было много скрытых сил. Кто из 3 оставшихся братьев одержит окончательную победу? Вот о чем говорили люди всего мира. Какие хорошие новости? Ян Кай успокоился и спросил: «Это хорошая новость только для тебя». У Цуимен было беспомощное выражение. Она хлопнула в ладоши. «Входите». Вскоре после этого в зал вошли 2 человека. Увидев этих 2, Ян Кай сразу понял, что имела в виду Цуимен. Эти 2 были кровавыми воинами, которые служили его седьмому брату. Теперь, когда Ян Ин добровольно сдался, у них была возможность выбрать нового мастера, и, как и ожидалось, как и другие кровавые воины, они решили прийти к Ян Каю. Однако в соответствии с соглашением Ян Кая с залом старейшин эти 2 не могли внести никакого вклада в войну за наследство. У Цзю и Фу Цун приветствуют молодого лорда. «Что ты собираешься делать сейчас?» — тихо спросила Цуимен в ожидании ухода 2 кровавых воинов. Наблюдать за ситуацией. Ян Кай тоже был слегка беспомощен. Хотя силы, которые он собрал в настоящее время, ни в коем случае не были слабыми, без возможности использовать всех своих кровавых воинов, он больше не мог действовать так недобросовестно, как прежде. Не говоря уже о том, что Ян Чжао теперь имел огромное численное преимущество, которого он должен был остерегаться. Великие перемены произошли в одну ночь, мир такой непостоянный. Хотя все считали, что с Ян Каем поступили несправедливо, но, подумав о том, что теперь ему служат так много кровавых воинов, чувство несправедливости исчезло. После того, как они разошлись, все вернулись к своему культивированию. В другой комнате Ян Кай собрал всех кровавых воинов, включая двух новеньких, которые пришли утром. Теперь в его особняке было 9 кровавых воинов. Удивительное количество. Многие кровавые воины услышали о решении зала старейшин благодаря Ин Цзю и Тан Юйсянь. Взглянув на мастеров перед собой, Ян Кай сказал: «Из вас 9 я могу выбрать только 2 для участия в войне за наследство. Все это время Ин Цзю отвечал за мою личную безопасность, а когда дело доходит до маскировки и убийства, никто не может сравниться с ним, поэтому я выбрал его. Что касается Тан Юйсянь, то ее мастерство в навыках души не имеет аналогов среди всех кровавых воинов, поэтому я тоже выбрал ее. Надеюсь, у вас нет жалоб?» «Нет», — все сразу ответили. «Я знал, что не будет». Ян Кай кивнул. «На самом деле, есть еще одна причина для выбора Юйсянь». Услышав это, всем стало любопытно. Ян Кай ухмыльнулся. «Если бы у меня был выбор, конечно, я бы хотел, чтобы рядом была красивая женщина. Хотя у Тан Юйсянь был спокойный характер и богатый опыт, она не смогла не покраснеть, и, заикаясь, сказала: «Молодой лорд, выражения всех остальных в комнате тоже слегка изменились». Ян Кай рассмеялся и больше не говорил чепухи, он сказал серьезно: «Хотя остальные не могут внести непосредственный вклад в войну за наследство, вы все равно можете обучать других в особняке относительно культивирования. Простое дело». Ту Фэн кивнул. Каждый из этих людей был мастером из зала кровавых воинов семьи Ян. Все они достигли 7-го или 8-го уровня бессмертного вознесения, поэтому давать указания молодым лордам и молодым леди в особняке было действительно просто. Предположительно, как только они услышат об этом, все культиваторы в особняке, даже представители старшего поколения, будут в восторге и немедленно обратятся за советом к кровавым воинам семьи Ян. В конце концов, эту возможно не могли получить обычные люди. Глава 497. Демонстрация Тан Юйсянь. Поговорив с кровавыми воинами, Ян Кай заставил их разойтись. Осталась только Тан Юйсянь. Не зная, почему Ян Кай попросил ее остаться, Тан Юйсянь слегка покраснела от шутки, которую Ян Кай сказал ранее. «Юйсянь, мы не посторонние, я хочу кое-что обсудить с тобой». Ян Кай выглядел серьезным. «Молодой лорд, пожалуйста, говорите». «Я слушаю», — сказала Тан Юйсянь, успокаивая себя. «Я не знаю, ты чувствуешь это?» Как только Ян Кай сказал это, внезапное мощное божественное чувство вспыхнуло и окутало Тан Юйсяня. Нежное тело Тан Юйсянь дрогнуло, ее красивое лицо выглядело очаровательно, когда она смотрела на Ян Кая. «Ты чувствуешь это?» — спросил Ян Кай. Тан Юйсянь кивнула. «Молодой лорд, это ваше собственное божественное чувство? Неплохо». Ян Кай уже начал развивать свое божественное чувство. Тем не менее, этот факт был неизвестен Тан Юйсянь и Ту Фэну, и он решил раскрыть его только потому, что Ян Кай хотел проконсультироваться с Тан Юйсянь по поводу ее божественного чувства. «Ясно». Божественное чувство, которое затмевало особняк Ян Те в ту ночь, принадлежало молодому лорду. Внезапно осознала Тан Юйсянь. Через несколько месяцев она все так же помнила первую ночь войны за наследство. Особняк Ян Те находился в осаде, и Ян Кай сумел скрыться со своим братом, в то время как могущественное божественное чувство внезапно окутало особняк Ян Те, сдерживая их группу. В то время она гадала, что это был за мастер. «Лорд, вы только на 9 уровне истинного элемента, так как вы смогли?» Его божественное чувство было таким же сильным, как у кого-то на вершине бессмертного вознесения. Хотя Ян Кай занимался этим только несколько месяцев, его легко можно принять за мастера, который десятилетиями тренировал свое божественное чувство. «Я не знаю». Ян Кай покачал головой, намекая ей не париться. «Твои способности навыка души лучше, чем у большинства. Я хочу учиться у тебя». Мэну Я и Старый Демон были мастерами высокого мастерства, и их божественное чувство, конечно, не слабее, чем у Тан Юйсянь, но у каждого есть свои сильные стороны. Ян Кай находился всего в одном шаге от бессмертного вознесения. Естественно, он хотел подготовиться заранее, особенно к этому. Истинный элемент – это раздел для культиватора, когда Юань Ци в теле превратится в истинный Ци, который станет богаче и чище. Бессмертное вознесение – также огромный раздел. Культиваторы откроют свое море знаний и разовьют свое божественное чувство. «О чем хочет спросить молодой лорд?» – спросила Тан Юйсянь, спокойно восстанавливая самообладание. Ян Кай на мгновение задумался. «Например, как ты открыла свое собственное море знаний. Я помню, что я взяла драгоценное сокровище для своей божественной души», — вспоминает Тан Юйсянь, медленно произнося. «Если так непонятно, тогда, молодой лорд, позвольте мне продемонстрировать. Я не совсем помню ту ситуацию». «Продемонстрировать? Как? Молодой лорд войдет в мое море знаний», — воскликнула Тан Юйсянь, ослабив защиту своего моря знаний. «Хорошо». Ян Кай кивнул, и его божественное чувство ворвалось в разум Тан Юйсянь. Оглянувшись вокруг, Ян Кай смог увидеть ясное безбрежное небо и огромный синий океан, бесконечно простирающийся вдаль. Это бесконечное море содержало божественную душу Тан Юйсянь. Ян Кай не мог сдержать своего удивления. До сих пор Ян Кай был в море знаний трех человек. Сначала было море знаний Шань Цинло, затем его старшие сестры и Тан Юйсянь. Ворвавшись в чужое море знаний, вы можете ясно почувствовать изменения в их сердце и мыслях. Это очень тонкое чувство, и любое изменение в их сознании было невозможно скрыть. Поэтому, если отношения не особо хороши, культиваторы будут защищать свое море знаний. Море знаний этих трех имело разные чувства к Ян Каю. Море знаний Шань Цинло содержало захватывающее искушение, огромное божественное море знаний, которое, казалось, могло вдыхать душу Ян Кая, не давая возможности выбраться. Море знаний старшей сестры создает ощущение свежести и естественности. Оставаясь в ее море знаний, вы можете забыть все свои неприятности и заботы. Ее атмосфера была очень успокаивающей. Тан Юйсянь вполне зрелая, ветерок в ее море знаний был как грудь пухлой женщины, плотно обволакивающий Ян Кая. В этот момент духовное тело Тан Юйсянь находилось недалеко от Ян Кая. В океане под ним внезапно начали подниматься волны, и некогда чистое небо начало меняться, как будто приближался шторм. Ян Кай стоял ошеломленный. Это был первый раз, когда кто-то проник в мое море знаний, и я к это не привыкла, извинилась Тан Юйсянь. Ситуация в море знаний четко отражала внутренние изменения Тан Юйсянь. Сейчас она, несомненно, нервничала. В конце концов, все ее величайшие секреты были перед Ян Каем, что было немного стыдно для любой женщины. Если Ян Кай зайдет слишком глубоко в ее море знаний, он может даже увидеть все, что она испытала с тех пор, как была ребенком, но Ян Кай никогда бы этого не сделал. Выслушав ее слова, Ян Кай только кивнул и стал ждать, пока ее настроение успокоится. Конечно же, через некоторое время море снова успокоилось. «Молодой лорд, будьте внимательны, я сейчас начну демонстрацию», – прошептала Тан Юйсянь. Перед глазами Ян Кая вскоре все померкло, все исчезло. От бесконечного моря осталась только тьма. Его тело, казалось, пребывало в хаосе. Он знал, что Тан Юйсянь демонстрирует развитие и формирование ее моря знаний, и теперь он должен был обратить на это внимание. Он не знал, как долго он находится в этом месте пустоты и хаоса. В конце концов родились одна или две свободные энергии, как и первая жизнь в начале неба и земли, полные жизненных и энергетических колебаний. Нить божественной души Тан Юйсянь. Эти две энергии плавали в этом хаосе, как свеча на ветру, или как снег под солнцем, тонкие, но нежные. Но это вызвало некоторые странные изменения в мире пустоты. Теперь здесь был не только хаос. В темноте нити божественной души появлялись одна за другой, освещая темное пространство. Первоначально эти нити души были разбросаны. Некоторые нити души рассыпались, но в конце концов они начали принимать форму. Поскольку так продолжалось, появлялось все больше и больше нитей божественной души. Постепенно этот мир тьмы и хаоса превратился в звездное ночное небо. Со временем эти нити души собрались вместе, и тонкая энергия объединилась в одну. Начался внезапный прилив воды. В этом пустом мире появился маленький ручей, который тек и уходил вдаль. Все дальше и дальше, все больше и больше. Поток превратился в реку, река стала бесконечным морем, а бесконечное море распространялось во всех направлениях, заканчиваясь вне поля зрения. Когда небо и земля разделились, хаос исчез, темнота пропала, и к Ян Каю вернулось зрение. Начался ветер, и вода потекла вниз. Тан Юйсянь тихо стояла перед ним. Она мягко вздохнула, а ее духовное тело выглядело уставшим. Эта демонстрация была очень утомительной. «Молодой лорд понимает?» Ян Кай слегка кивнул, но не ответил. Он погрузился в художественную концепцию, которая переросла из ничего в нечто. Открытие моря знаний – это то же самое, что открытие мира. Мир, принадлежащий только одному человеку. Эта демонстрация Тан Юйсянь была очень полезна для Ян Кая. Как открыть свое море знаний в будущем, как перейти к бессмертному вознесению, у него много идей. Единственная разница заключалась в решающем моменте и уровне культивирования. Ян Кай полагал, что, если у него будет достаточно сил для достижения бессмертного вознесения, он сможет быстро открыть море знаний. На самом деле, если молодой лорд хочет улучшить свое божественное чувство, у меня есть предложение. О, Ян Кай посмотрел на нее. Молодой лорд может найти партнера, ну, когда два человека культивируются вместе. Лицо Тан Юйсянь стало немного красным. Ян Кай засмеялся. Разве это не душевный союз? Да. Тан Юйсянь внезапно извинилась. Она ощущала маленькое чувство поддержки молодого лорда. Я слышал, что если попробовать что-то подобное, легко сбиться с пути. Ян Кай странно улыбнулся. Душевный союз, когда два человека начинают смешивать свои души, в этом процессе можно почувствовать радость, превосходящую радость плотские у тех в тысячу раз. Хотя удовольствие было огромным, смешивание божественных душ может соединить воспоминания людей. Это было рискованное дело, которое могло изменить характер до такой степени, что можно сбиться с пути. Другие могут сбиться с пути, но у молодого лорда сильное сердце, и все должно быть в порядке. Тан Юйсянь сделала паузу и сказала, без каких-либо проблем. Ты уверена? Ян Кай улыбнулся и кивнул. Я подумаю об этом. У него был на уме один человек, но он не знал, где он сейчас. Искусство радостного объединения Инь-Ян с Су-Янь перешло ко второму порядку. И если третий порядок находится в их сердце, он, несомненно, будет резонировать с их божественными душами. Это также хорошая идея использовать двойной дух и усилить божественное чувство друг друга. Спасибо, что уделила время, серьезно сказал Ян Кай. Молодой лорд вежлив, вашим подчиненным следует ожидать такой небольшой задачи. Тан Юйсянь улыбнулся. Ян Кай мягко кивнул и собирался уйти из моря знаний Тан Юйсянь. Внезапно его выражение изменилось, и он закричал, нахмурившись. «Что случилось?» – спросила Тан Юйсянь. «Есть движение». Ян Кай исчез в следующий момент. Тан Юйсянь была ошеломлена и быстро покинула свое море знаний. Открыв глаза, она увидела, как Ян Кай быстро встал и ушел. В то же время в особняке разразился ужасный смех. «Раз ты здесь, зачем это скрывать? Покажись». Сразу же внутри особняка возникла волна потрясающих колебаний энергии. Земля начала двигаться, и в определенном месте над особняком начал подниматься красный свет. Выражение Тан Юйсянь изменилось, она не знала, что произошло.